Глава 20. Рассказывать Хиту про наследство я не стала. Боялась, что он разозлится и не пожалеет последних денег, чтобы полететь в Иллинойс и как следует врезать липы физиономии. Мой брат — это моя забота, а значит, и выбираться из положения надо своими силами. Я достала новенький телефон и набрала номер, который с детства помнила наизусть. Раздались долгие гудки. Я уже хотела сбросить вызов, но тут кто-то взял трубку. «Алло?» Томно и с хрипотцой ответил нетрезвый женский голос. «Здравствуйте!» Как можно спокойнее начала я. Кто бы ни была эта женщина, мне не хотелось срывать на ней злость. «Можно к телефону Ли?» «А кто его спрашивает?» В голосе пробились ревнивые нотки. Я никогда не понимала, как этому придурку удается завлекать женщин, и уж тем более возбуждать в них ревность. «Это Катарина, его сестра!» Она передала трубку. «Да?» По голосу было сразу слышно, что брат под кайфом. В более позднем возрасте я начала осознавать, что Ли страдает зависимостью. Но тогда, в 18, я этого еще не понимала. Меня лишь бесили его подлые выходки. «Где деньги, Ли?» «Кэти, неужели?» «Куда ты дел мои деньги?» «Ты что, охренела?» Он засмеялся, но смех перешел в надсадный кашель. «Какие еще деньги?» «Которые папа оставил. Мне уже 18». «Ну и что?» «С тебя и так хватит, ты свое получила». «В каком смысле?» «А уроки фигурного катания? А нарядные платьица? Все это денег стоит, принцесса. Ты знаешь, что тут творилось после смерти отца? Полнейший бардак». «Нет, врешь!» — мотала я головой. «Это ты все растратил, спустил на наркотики или...» «Он брал кредиты, чтобы ты со своим хмырем-дармоедом несчастным могла участвовать в соревнованиях. Так что, извини уж, делить нам с тобой нечего». Я знала, что фигурное катание — не дешевый вид спорта и что семья наша совсем не богата. Но отец никогда не попрекал меня, даже намеком не давал знать о каких-либо финансовых затруднениях. Просто молча выписывал чеки. Но даже если предположить, что брату понадобились все мои деньги, чтобы расплатиться с долгами отца, неужели он не мог хотя бы со мной поговорить? Конечно, в последние 2 года найти меня было не так-то легко, но ведь Ли даже не пытался. «Тогда, может, дом продадим?» предложила я. «Дом продавать мы не будем», — неожиданно твердым голосом ответил брат. «Почему?» «Его строили наши предки. Нет, Кэти». «Я тебе не Кэти». «Здесь могилы наших родителей». «Да ведь ты их даже не навещаешь, Лиланд». «А тебе не все ли равно? Ты уехала, бросила меня одного». Из последних слов я поняла, что брат все-таки по мне скучает. В трубке воцарилась тишина. «Ли!» — отчаянно крикнула я. «Ли, ты меня слушаешь?» Но он уже отсоединился. Захлопнув телефон, я едва не зарычала от злости. «Что с тобой?» — раздался вдруг голос Гаррета. В Академии Иллинойс я твердо усвоила одно правило. Даже в минуты отчаяния надо оставаться невозмутимой. Я глубоко вздохнула, унимая бешеный стук сердца. Золотые медалисты не кричат. Они могут плакать, но только так, чтобы это выглядело красиво и фотогенично. «Ничего», — ответила я. «Так, плохие новости». «Мне очень жаль», — нахмурился Гаррет, стоявший в дверях. «Если надо помочь, скажи». «Да нет, просто недоразумение вышло. Старший брат потратил мои деньги, и мне теперь нечем заплатить за следующий месяц. А также за все остальные месяцы, вплоть до чемпионата», — горько добавила я про себя. «У тебя есть брат?» Гаррет стоял, прислонившись к дверному косяку. Он был очень высокий, и казалось, что с каждым днем растет еще выше. «Где он живет? В Иллинойсе?» Я кивнула. Мы проводили с Линами много времени, но разговаривали только про фигурное катание. В академии ничего не знали о моей жизни. Хит был единственной ценностью, которую я взяла с собой из прошлого. «Давай я поговорю с мамой», — предложил Гаррет. «Она будет не против подождать с платежом». Я промолчала о том, что нам уже несколько раз давали существенные отсрочки. Призовых денег могло хватить на какое-то время, но без наследства мы вскоре опять погрязнем в долгах. На победу в следующем турнире рассчитывать было нечего, ведь с нами будут соперничать сами Лины, а кроме них еще и российские фигуристы. «Да ладно», — ответила я. «Разберусь как-нибудь». «Ну, тогда давай, я сам тебе помогу». «Спасибо, Гаррет, но денег у тебя я брать не буду». Хоть я и не выносила, когда меня жалеют, сердиться на Гаррета было невозможно. Уж очень он милый и искренний. Как хорошо, наверное, иметь такого брата. а не того жалкого слизняка, который достался мне. Я этого и не предлагаю. Гаррет шагнул в раздевалку, и дверь захлопнулась. Что ты делаешь в субботу? Подработать не хочешь? Гаррет пригласил меня на фотосессию в фирме, производящей одежду для активного отдыха. Белла тоже собиралась прийти. Бренд был не очень известный, но пользовался популярностью на азиатских рынках, и производители искали для рекламной кампании новых моделей, умеющих хорошо позировать перед камерой. «Платят не очень много, но дизайнер — старый друг матери. Если ты ему понравишься, он тебя опять пригласит». «Спасибо, конечно, но...» Я замялась, кусая губу. «Что?» «Да просто... Ну, какая из меня модель?» «Хватит скромничать», — улыбнулся Лин. «Ты же красавица». «Он просто ухаживает за нами, как гостеприимный хозяин». «Да брось ты, я прекрасно вижу, за кем он ухаживает». Невольно вспомнился мне наш с Хитом диалог на вечеринке у Шейлы. Гаррет не сводил с меня глаз. Мы были одни в раздевалке. «Да нет», — снова подумала я. «Это всего лишь обычная любезность, не более того». Но Хит бы, конечно, такого не потерпел. Поэтому ни о фотосъемке, ни о потерянном наследстве рассказывать ему я не собиралась. Я сама все устрою. Главное — вместе идти вперед, от одной золотой медали к другой. «Спасибо», — сказала я Гаррету. «Приду обязательно». Гаррет Лин. «Что скрывать, мы с сестрой росли в привилегированных условиях, но зато и требования к нам были выше». Кирк Локвуд. «Лины провели блестящий сезон. Шоу с Рочей тоже добились многого, но вершиной их успеха стала, безусловно, золотая медаль на турнире «Скейт Америка». Диктор, голос за кадром. На чемпионате США 2002 года в Лос-Анджелесе Белла и Гаррет Лин уже третий год подряд становятся серебряными медалистами. Катарина Шоу и Хит Роча занимают четвертое место на пьедестале, получив оловянные медали. Гаррет Лин. «Конечно, мы были тогда совсем еще дети, но не чьи-нибудь дети, а самой Шейлы Лин. Мы не могли просто участвовать в соревнованиях, мы должны были побеждать». Джейн Каррер. «Некоторые считали, что дуэт Линов надо было сразу включить в основной состав олимпийской сборной, а не в запасной». Гаррет Лин. «Я не сильно расстроился. Запасными так запасными. Значит, наше время еще не пришло. Но вот сестра...» Кирк Локвуд. «Сразу после игр наступает идеальное время для новичков-фигуристов, желающих заявить о себе в следующем олимпийском цикле». Джейн Каррер. «Чемпионат мира проводится через несколько недель после Олимпийских игр. Многие фигуристы, выступавшие на играх, решают в нем не участвовать. Некоторые объявляют о своем уходе». Диктор, голос за кадром. На зимних Олимпийских играх 2002 года, проходивших в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, выступление Элизабет Перри и Брайана Альконы, лучших в Америке танцоров на льду, стало настоящим разочарованием. Наделав уйму ошибок, они официально заявили на пресс-конференции после Олимпиады, что покидают большой спорт. Кирк Локвуд. «Чемпионат мира в Олимпийский год — это бесценная возможность». Джейн Каррер. Перри с Альконой ушли, Рид с Бренвеллом отказались от участия, и у фигуристов с более низким рейтингом появилась возможность попасть на чемпионат мира. Гаррет Лин. «На чемпионат мира в 2002-м в составе сборной поехали мы с Беллой, Кэт с Хитом и Джози с Элисом». Элис Дин. «Нам с Джози медаль не светила, это понимали все, пожалуй, кроме отца Джози. Но тот и Рейгана считал величайшим президентом, так что...» На экране показывают два снимка. На одном запечатлены Катарина с Хитом, стоящие на пьедестале турнира «Скейт Америка». На другом — Белла с Гарретом, получающие золотые медали на Кубке России в 2001 году. Кубок России — один из этапов серии соревнований Гран-при по фигурному катанию. Элис Дин. Нет, все ждали решающей схватки между дуэтами Лин-Лин и Шоу Роча. И схватка вышла что надо. Правда, все разворачивалось не по тому сценарию, который изначально нам представлялся.